Так, цель поставлена – убить всех, не привлекая внимания и вернуться в реальный мир. Как и для любой работы, для этого мне требовались некие инструменты. Благо мы находились посреди загородного поместья императорской семьи, оружия в котором хватало на небольшой отряд. На ум сразу пришли двойные клинки-крюки Шуангоу, так мне понравившиеся. Главная проблема заключалась в том, что они находились на два этажа ниже. Хорошо, значит, первостепенная задача добраться до оружейной. Так как мы учились в частной академии, то численность нашего класса не превышала 25 человек, вместо полусотни, как это было в обычных школах. На самом деле порой в один класс смогло поместиться и 70 человек, и в тот момент я бы не отказался от подобного испытания. В императорский покоях мне удалось раздобыть классический дао, меч с широким изогнутым клинком. Он прекрасно подошел бы для сражений, однако он оказался бутафорским, или лучше сказать церемониальным. Такой клинок никогда не подвергался к заточке, и фактически являлся декоративным куском стали. Таким каши не сваришь, что уж там говорить об убийстве 27 человек, включая где-то бродящих двух преподавателей. Видимо, придется рассчитывать на голые руки, но, к счастью, мое тело само по себе являлось смертоносным оружием. Меня подмывало выпрыгнуть и стремительно атаковать копии одноклассников, но тогда это нарушило бы поставленную передо мной задачу. Я еще раз выглянул через дверную щель и насчитал 4 человека. Два худеньких задрота, которым никогда не выиграть соревнование, они смотрели друг на друга пустыми глазами и едва заметно покачивались на месте. Одноклассница, вроде та, что постоянно приходила первой, села на пол в позе лягушки и беззвучно хлопала губами. Еще одна девушка стучала по витрине с древней вазой, будто пыталась добраться до нее в попытке похитить древние сокровища. Я решил попробовать заманить одну из них, и слегка приоткрыл дверь. Сработало. Лягушка, услышав странный скрип, ловко поднялась на ноги и, наклонив голову, побрела мне навстречу. Я терпеливо дождался, пока она окажется рядом и зайдет в помещение. В тот же момент я схватил ее за шею и прижал к себе. Свободной ладонью мне удалось закрыть ей рот, а пальцы второй руки сложил в клюв и вонзил в горло. Силы хватило, чтобы моментально перебить ей трахею и заставить безмолвно корчиться в предсмертных конвульсиях. Секунда ожидания, ничего, тишина. Одноклассница продолжала свои отчаянные попытки добраться до вазы, а остальные двое решили направиться на этаж ниже. Идеально. Я подождал, пока они удалятся, и, стремительно приблизившись к девушке, схватил ее за шею и рывком затащил в императорские покои. Когда мы оказались внутри, она уже потеряла сознание, и пилочка для ногтей из сумочки учительницы прекрасно подошла в качестве ножа. На третьем ударе она, правда, сломалась, но дело сделано. На последнем этаже имения не нашлось ничего такого, чтобы я смог применить как холодное оружие. Пара стоек с церемониальными доспехами, готовыми рассыпаться от одного прикосновения, и деревянная мебель. Пускай, так даже интереснее. Я не только испытаю себя на прочность, но и проведу дополнительную тренировку рукопашного боя. Моих возможностей с лихвой хватило совершить сложный акробатический трюк, и с лестницы, ведущей на пятый этаж, мне удалось незаметно перепрыгнуть на подвесные балки, что находились у потолка. Да будет славиться азиатская архитектура и их любовь к широким и крепким балкам, способным выдержать мое тело. На пятом этаже было более людно. Вместе с двумя задротами мне предстояло разделаться с 6 противниками. Пока никто из них не представлял серьезной угрозы. На самом деле все физически крепкие одноклассники, зевавшие еще во время лекций, когда нам выдались свободные полчаса, отправились на первый этаж. Дюжина ни на что не способных противников, одолеть которых можно было с завязанными руками и глазами, если бы не одно «но», поставленное самому себе ограничение в тихом и скрытом устранении присутствующих. Убить всех, не привлекая внимания, это моя цель. В заднем кармане джинс я нащупал оставшуюся мелочь от покупки воды и энергетических батончиков, ставших мне поздним завтраком. Пока болванчики не видели своего главного противника, они вели себя словно безмозглые гули, слоняясь из стороны в сторону, изображая повседневную деятельность. Я щелчком отправил монету номиналом в 5 маа в полет, и она, пробив тонкое стекло витрины, привлекла внимание одноклассников. Черт, что-то последнее время в иллюзорном барьере мне все хуже удается рассчитывать силу. Со мной происходили какие-то изменения, но я по-прежнему не мог понять, в чем таилась истинная причина. На звук отреагировала половина, и, подойдя к разбитой витрине, принялась с особым интересом рассматривать битое стекло. Не бывает худа без добра, и теперь как минимум я смогу его использовать в качестве оружия. Мне удалось бесшумно перебраться по балкам на дальнюю сторону комнаты, и еще одна монета полета в противоположную сторону. Главное качество чемпиона – это не храбрость, а возможность просчитать события наперед в битве сразу с несколькими противниками. В этот раз отвлекающий бросок получится намного удачнее. Монета врезалась в бутылку из толстого стекла, которую, судя по всему, обронил один из посетителей музея. На звук обернулись все, и это мой шанс. Я, стараясь как можно меньше шуметь, спрыгнул, схватил кусок битого стекла, в одно движение обмотал рукоять носовым платком и принялся резать глотки одну за другими. Хорошо, что мои одноклассники не знали, сколько раз я их убивал, иначе у нас бы сложились совершенно другие отношения. После того, как острое стекло скользнуло по очередной яренной вене, настала пора прятаться. Я спешно одернул занавеску платяного шкафа и, забравшись внутрь, замер. Наблюдая сквозь занавеску за причудливо растекающейся по полу алой жидкостью, отметил, как начали подходить трое оставшихся одноклассников. Почувствовав запах крови и заметив мертвых соратников, они злобно оскалились, а их глаза приобрели рубиновый оттенок. Такого раньше не случалось. Я приготовился к тому, что возможно придется забыть о поставленной цели, особенно учитывая, как они начали суматошно оглядываться по сторонам. На мгновение даже показалось, что они в унисон повернули головы и уставились прямиком мне в душу, но нет, все-таки не заметили. Так, это точно что-то новое. Возможно, они всегда так реагировали, просто я не замечал, захваченный упоением схватки, но нет, горящие красные глаза я бы точно заметил. Напитавшийся кровью платок стал хуже держать кусок стекла, и он начал постепенно соскальзывать по залитым кровью пальцам. Болванчики некоторое время переглядывались, а затем, изогнувшись в неестественной позе под хруст костей и сухожилий, разошлись в разные стороны. Наверное, теперь стоит быть осторожнее. Опыт подсказывал, что лучше всего будет напасть, пока они отвернулись. Коротким движением убить одного, метнуть кусок стекла в глазницу другому, а третьего добить голыми кулаками. Идеально, но при этом я скорее всего себя раскрою. Вместо этого пришлось действовать более тонко. Я схватил деревянную вешалку, обмотал ее курткой и, крепко сжав между ног, сломал. Одежда приглушила звуки, не побеспокоив бродящих противников, и у меня в руках оказались два самодельных оружия с остро торчащими наконечниками. После небольшой паузы, когда они разошлись на достаточное расстояние, я одернул шторку и атаковал. Первый кусок вонзился в шею худенького болванчика, а затем, развернувшись по инерции, я метнул второй, в сторону находящегося в отдалении врага. Ожидаемо, противник отреагировал на просвистевший мимо кусок дерева и инстинктивно последовал взглядом за траекторией полета. Я вырвал деревянный обрубок из шеи убитого человека и, мгновенно приблизившись, вогнал его в затылок отвернувшегося и пинком толкнул падающее тело в сторону пока еще живого, отвлекшегося на упавшую на пол деревяшку. Стремительным рывком сблизился и, схватив его пятерней за затылок, ударил в стену, разбивая голову. Отлично. Ни одна пара глаз не коснулась меня. Никто не заверещал, оповещая все здания о моем местонахождении, и не бросился в атаку. Пятый этаж можно считать зачищенным, и к тому моменту на моем счету имелось 8 иллюзорных трупов. Осталось еще 19, но на этаже ниже я раздобуду холодное оружие, а значит, процесс пойдет куда быстрее. Четвертый. Оружейная. Помимо еще трех болванчиков, посреди этажа стоял Цзайтян с взъерошенной прической и торчащим уголком рубашки из расстегнутой ширинки. Ох уж этот повелитель нефритового жезла. Молодец. В другой раз я бы порадовался за него, но в тот момент он держал в обеих руках мое оружие. Шуангоу. Парень сумел раздобыть его из стойки с оружием и явно ждал чьего-то прибытия. Иллюзорный барьер не просто создавал фальшивые копии реальных людей, но и копировал их характер, силы и поведение. Судя по всему, вместо того, чтобы развлекаться с симпатичной одноклассницей, парень предпочел сражение. Ну и у кого теперь мозги повернуты на поединках? Если расправиться с остальными не предвещало никаких проблем, то вот сделать то же самое с одноклассником было куда сложнее. Я лично тренировал его последний семестр, указывая на его слабые стороны. Парень впитывал мои познания, словно губка, и его иллюзорная копия явно готовилась применить полученный опыт. Аккуратно выглянув из-за лестничного пролета, Я пытался придумать, как разделаться со всеми, не привлекая внимания. Стандартная тактика отвлечения вряд ли сработает. Цзайтян обладал неплохими рефлексами, и прежде чем я успею пересечь несколько метров, он почувствует неладное. Значит, будем действовать иначе. Сначала избавимся от остальных, а затем перейдем к главному блюду вечера. Ступеньки древнего имения выглядели довольно прочно, но даже несмотря на постоянные усилия по сохранению исторических ценностей, время всегда берет свое. Я вернулся обратно, поднял два истекающих кровью тела и выбросил на ступеньки в качестве приманки, а сам перебрался на подвесные балки четвертого этажа. Как и ожидалось, болванчики направились в сторону шума, а Цзайтян остался стоять на месте, взирая мертвым взглядом в пустоту. В тот момент я пожалел, что оставил уже успевший стать родным Шинбя дома. Острый как бритва наконечник броскового ножа с привязанной к нему веревкой пригодился бы как никогда. С помощью него можно было разделаться с Цзайтяном одним ударом и добить оставшихся болванчиков. Вдруг я заметил, как они вместо того, чтобы вернуться обратно, решили подняться на этаж ниже. Значит, болванчики помимо слепой ярости, могли строить простые логические цепочки. Полезно знать. Обычно они просто бросались на меня и пытались разорвать на части. В их движениях не было смысла или логики, только чистый и необузданный хаос. Дождавшись, пока они отойдут на достаточное расстояние, я атаковал Цзайтяна, решив прикончить его одним ударом колена. В тот момент парень внезапно сделал шаг вперед, и мне едва удалось приземлиться на ноги. Почувствовал атаку, этот день полон сюрпризов. Над головой просвистел стальной клинок, и я, отступив в сторону, вновь оказался у него за спиной. До тех пор, пока меня не коснется ни одна пара глаз, испытание можно продолжать. С перспективы Цзайтяна, а точнее его болванчика, он пытался разрезать воздух. Я понимал, что в любой момент могут вернуться остальные, поэтому первый удар локтем в прыжке пришелся на макушку парня. Он заметно покосился и просел в коленях. Зная стиль боя Цзайтяна, я предугадал очевидный выпад. Не попадая в поле зрения противника и схватив за запястье, вновь оказался у него за спиной, попутно отнимая один клинок. «Да, ты всегда открывал свой тыл, безумно бросаясь в атаку. Ничего, перед последним экзаменом у нас еще будет время, чтобы исправить это маленькое недоразумение». Мне удалось блокировать его атаку клинком, а затем, подцепив рукоять изогнутым острием, вывернул руку и лишил Цзайтяна оружия. Второй брат-близнец перекрутился в воздухе, и я, ловко схватив его за рукоять, вонзил оба крюка ему под ребра. Цзайтян попытался опустить голову, чтобы хорошенько рассмотреть своего убийцу, но это не вкладывалось в рамки моего испытания. Я вытащил крюк из его плоти и, отступив в сторону, вогнал его в подбородок. «Извини, дружище, но это тебе только на пользу». Мне еще раз удалось прощупать его слабые стороны, и чуть позже, используя полученные знания, смогу подготовить лучше к финальному экзамену. На верхнем этаже послышались быстрые шаги, и прежде чем болванчики вернулись, я успел прошмыгнуть под лестницу. Они подбежали к мертвому телу Цзайтяна, и мне представилась идеальная возможность для убийства. Я сорвался с места, крепко сжимая Шуангоу, и резким движением лишил фальшивой жизни одного, а затем и сразу второго. Дабы не попасться на глаза, я использовал оружие словно два мясницких крюка и швырнул обмякшие трупы в остальных. Они, не успев развернуться, упали на животы, придавленные мертвым грузом. Удар, затем еще один. Этаж чист. Прежде чем отправиться ниже и завершить это сражение, я решил, как можно лучше подготовиться. Эти клинки станут моим основным оружием, но нужно подумать и о дальней атаке. К счастью, в личной коллекции бывшего императора я нашел старенький шинбя и несколько метательных ножей. Шуанго, вновь показав себя довольно универсальным оружием, но он все еще имел главный недостаток в виде отсутствия удобных ножен. Мне пришлось привязать веревку шинбя к левому запястью, а метательные ножи прикрепить к бедру, поверх которого я повязал кусок ткани с тела моего товарища. Крепление выдалось на удивление удачное, и у меня появился легкий доступ к метательному оружию. Третий этаж пролетел незаметно. С новообретенной экипировкой я ураганом прошелся через бедных одноклассников, используя броски ножей и шуангоу. Болванчики падали словно каменные статуи с торчащими ножами в затылках, а остальные становились жертвами мясницких крюков оружия. Я не стал надолго задерживаться, предвкушая завершение моего испытания, и двинулся дальше. На втором этаже появились первые признаки маломальского сопротивления. Из общей толпы выделялись три довольно крепких молодых парня. Я узнал в них участников групповых битв финальных экзаменов. Мне как-то выдалась возможность понаблюдать за их тренировками. Парни предпочитали бой в стойке и редко переходили на борьбу. Мне едва удалось скрыться из виду, когда из них резко задрал голову, словно услышал приближающиеся шаги. Нет, это не может быть совпадением. Болванчики действительно стали сильнее, но в чем крылась причина? Почему именно сейчас? Надо будет поразмыслить в свободное время и активировать иллюзорный барьер в нескольких разных местах для сравнения. Я успел забраться на подвесные балки и метким броском отправил в полет один из окровавленных метальных ножей. Он вошел в затылок бойца, и на это сразу отреагировали остальные. В этот раз болванчикам хватило ума задрать подбородки и посмотреть, откуда шла атака, однако меня там уже не было. Быстро перебравшись на другой конец комнаты, я спрыгнул недалеко от лестницы на первый этаж. Два коротких взмаха, а затем еще один меткий бросок ножа и кувырок через открытую дверь. Она привела меня в небольшую комнату, в которой в свое время располагалась прислуга, а теперь найдут покой трупы копий моих одноклассников. Ударив двумя клинка Шуанго друг о друга, вызвал металлический лязг, привлекший ко мне внимание болванчиков. Первой вбежала молодая девушка с горящими яростью глазами и антикварным ножом в руках. Она безошибочно угадала источник звука, но меня там уже не было. Шинбя пробил ее черепную коробку и ловким движением вернулся в мою раскрытую ладонь. Последних двоих ждал небольшой сюрприз. Чтобы не попасться на глаза, я перебежал в соседнюю комнату, а затем вернулся в главный холл второго этажа, тем самым обойдя их сзади. Крюки Шуангоу сделали свое дело, и в очередной раз мне удалось застать болванчиков врасплох, резким ударом раскроив их черепа. Пока все шло довольно неплохо. На лязг моих мечей сбежались болванчики с первого этажа, однако на моей стороне оставался эффект неожиданности. Я с легкостью расправился с тройкой, шедшей впереди всех, остальных загнал в комнату для прислуги, обошел сзади и убил. Закрепить и повторить. С каждым ударом в иллюзорном барьере я ощущал, будто старые силы возвращались ко мне. Возможно, это просто позабытое чувство ностальгии по прошлому, но казалось, что вместе с вражеской кровью я получал добрую порцию былой энергии. Мой разум бился в экстазе кровавой схватки, тело содрогалось от пульсирующей в венах крови, а сердце отбивало бешеный ритм наслаждения. С каждым убийством показатель на внутреннем счетчике становился все меньше, и мне осталось разделаться с тремя последними болванчиками. Я даже знал, кто меня ждал на первом этаже. Мне так и не удалось повстречать двух сопровождающих преподавателей, ну и конечно же ее. Куда же без Бин-Бин? Если бой с Цзэтином носил тренировочный характер, то с моей напарницей мы давненько не сходились в ближнем бою. Будет интересно. Так и оказалось. Две уже немолодые преподавательницы сидели друг напротив друга, закинув ногу на ногу и молча смотрели перед собой, но больше всего меня удивила Бин-Бин. Она носилась по всему первому этажу, словно в поисках потерянной вещи, щедро размахивая тканью школьной, коротенькой юбочки. Когда она в очередной раз скрылась в соседнем помещении, я прицельно метнул два ножа. Болванчик Бин-Бин внезапно остановился и принялся с особым интересом осматривать воткнутые в лоб преподавателей ножи. Я с интересом наблюдал, как же она поступит дальше, как вдруг Бин-Бин, без толики сомнения, схватилась за рукояти ножей и потянула на себя. В тот момент во мне зародилось странное чувство, будто она меня заметила. Но как? Не может быть. Я провалил испытание. Бин-Бин резко развернулась и метнула ножи именно туда, где я находился, словно отчетливо чувствовала мое присутствие. К счастью, мне удалось прочитать язык ее тела и не попасть ей на глаза. Черт, а Бин-Бин не так уж и проста. Ее болванчик стрельнул глазами в сторону, куда я планировал переместиться. У меня все больше складывалось ощущение, что она пыталась предугадать мое следующее действие. Странно, но мне показалось, что болванчики одноклассников в этот раз стали, если не сильнее, то явно умнее. Девушка вновь бросила взгляд на место, куда я планировал перебраться. Хм, значит, будем думать в обратную сторону. Когда Бин-Бин отвернулась, я покинул свое укрытие и атаковал. Болванчик услышал приближающиеся шаги и инстинктивно нанес встречный удар ногой. Я выбросил Шуангоу в сторону и успел схватить Бин-Бин за стопу и, ударив по внутренней стороне колена другой ноги, зашел сзади. Девушка последовала за мной, но инерции хватило, чтобы не только избежать ее взгляда, но и остаться ведомым в этом танце. Я схватил ее за шею, тем самым фиксируя голову, и принялся сжимать. Бин-Бин обладала нечеловеческой эластичностью, и, изогнувшись словно змея, нанесла мощный удар пяткой в район паха. Предсказуемо. Настоящая Бин-Бин вряд ли бы так поступила, по крайней мере осознанно. Я блокировал удар, приподняв свою стопу и выхватив привязанный к запястью Шинбе, вонзил острием девушки в грудь. Бин-Бин встрепыхнулась и расслабленно выдохнув, обмякая в моих руках. Она стала последней жертвой моего испытания, и признаться, каждый раз, когда мне приходилось ее убивать, внутри зарождалось нечто подобное, что можно было назвать виной. Придется скормить ей пару порций мороженого в знак извинения. Я сосредоточился на желании выхода, и серость вновь нагрянула, ударив по восприятию. Краски уходили, пока все окружение не стало полностью монохромным, а затем налились снова, возвращая привычную палитру окружения. Мир привычно моргнул, и я ощутил себя вновь сидящим на императорском троне. На моих коленях сидела разгоряченная учительница, соблазнительно облизывающая влажные губки. Ее груди вздымались в такт учащенному дыханию. Она была готова вцепиться в меня, к счастью, в этот раз губами и ожидала моих действий. Я вернулся в реальный мир с победой и планировал воспользоваться полученным трофеем. Она улыбнулась, соблазнительно стреляя глазами, как вдруг из главного холла шестого этажа послышались голоса двух преподавательниц, зовущих ее по имени. «Ладно, еще успею, а пока пора вернуться к экскурсии». Встав с кресла, поправил свою одежду и, бросив взгляд на растрепанную учительницу, вышел первым, чтобы не плодить слухи. Глава 14. Ян Цзичен лежала в роскошной ванной, отмокая после долгой и насыщенной тренировки, и мыслями возвращалась к странной ситуации, до сих пор никак ее не отпускающей. Тихо, буквально на цыпочках передвигающиеся служанки порхали по большой комнате, меняли благовония, добавляли в воду тщательно выверенный состав минералов и витаминов, следя за концентрацией. Девушка, увидев окончившееся приготовление, повелительно крикнула, и прислуга, дождавшаяся команды госпожи, удалилась за исключением одной девушки, начавшей массировать голову хозяйки с длинными черными волосами. Она откинулась на бортик, начав наслаждаться нежными прикосновениями, но блуждающая на задворках сознания мысль так и не дала ей сосредоточиться. Раздраженно шикнув, выгнала массажистку, уселась в позе лотоса, погружаясь в медитацию, и приступила к методичному и посекундному разбору ситуации. В тот день пришло оповещение на телефон о начинающейся магнитной буре, и она, по счастью находящаяся в поместье, натянула на себя пошитый по заказу костюм, хорошо держащий пламя ее горячей натуры, и взлетела, отправившись в заранее выделенную часть города. Слабые тени, полезшие из земли, стремились к привлекающему их внимание генератору, практически не обращая внимания на обычных людей, попутно уничтожались там ожидающими их бойцами. Заметившая сильную тень, девушка бросилась в атаку. Причем, к своему удивлению, не смогла задавить ее напором. Она, надежда и гордость семьи, в возрасте 20 лет достигшая ранга ветерана, не смогла первым же ударом поразить серую тварь. Мало того, противник еще умудрялся парировать ее атаки, перенаправляя их на окружающие объекты. Машины взрывались, стекла в домах лопались, а асфальт пучился от промахов ее огненных шаров, пронзающих землю. Девушка поежилась, вспомнив полученную от патриарха семьи взбучку, и помолилась, что никто не погиб в процессе, иначе бы ей досталось гораздо сильнее. Даже так, наказание, по ее мнению, было слишком суровым. Ее лишили денежного довольствия на целый месяц, пустив на компенсацию учиненного ею бардака. Небольшую долю разрушений, конечно, покрыла страховка, но по давно сложившимся традициям, за разрушения в городской черте по большей части отвечали благородные. И потом практически загнанная в угол тварь внезапно исчезла. Цзичен нахмурила свое прекрасное лицо и замерла. Вот та самая странность, зацепившаяся в сознании и не дающая покоя уже который день. Беловолосый чужак, не говорящий по-китайски и внимательно наблюдающий из окна за сражением. Он не выглядел особо испуганным и не стремился спрятаться, как остальные простолюдины, знающие, что за вмешательство в сражение их могут совершенно без последствий казнить на месте. К тому же это странное чувство легкого недомогания, появившееся в тот момент, когда пропала тень. Потом она, конечно, уничтожила с десяток созданий попроще, даже не умеющих летать, и самочувствие восстановилось, но что-то внутри нее говорило, что не все так просто в этой ситуации, что есть какая-то тайна, которую она упускает, а раз тайна есть, то ее можно разгадать, заодно разобравшись с засевшими в голове мыслями про чужака, и приняв решение рано или поздно в ней разобраться, она повелительно крикнула в пространство. Ожидающие за дверью служанки вернулись в комнату и приступили к работе над телом молодой госпожи, начав умащивать его благовониями и натирать маслами. Длинные, черные волосы, гордо сдзичен стали поливать рисовой водой, помогающий выглядеть им просто сногсшибательно, и она, окончательно расслабившись, откинулась в ванной, позволив прислуге делать свою работу. Я сидел напротив Бин-Бин в кафе и закармливал ее мороженым. Первую порцию шоколадного она умяла за секунды, и теперь приступила ко второй. Очевидно, у меня назрел коварный план. Отсутствие полноценного дворянского воспитания в отрыве от семьи оставило у меня слишком много пробелов в знаниях, которые необходимо было восполнять. К сожалению, именно в этих вопросах мне не мог помочь даже интернет. Информация такого вида нещадно удалялась со всех ресурсов, и глобальная сеть еще не достигла такого объема, чтобы это стало бессмысленно. Это в моем старом мире считалось, что если что-то попало в сеть, то осталось там навсегда, оседая на различных многочисленных серверах и личных компьютерах пользователей. Как правило, если это было хоть кому, то интересно, то оно появлялось в самый неожиданный момент, множесть сотнями тысяч копий. В этом мире, еще не познавшим мощь глобального интернета, проникшего во все сферы жизни, оставались только старые проверенные методы из серии слухов и рассказов, передаваемых лично, часто шепотом за закрытыми дверями. А вот как раз здесь, девушка и могла мне помочь. С детства варящаяся во всех этих родовых традициях и являющаяся своей, в отличие от меня, беловолосого чужака, от которого все держались обособленно и уж точно не стремились дать образование. Она еще малявкой ходила и впитывала всю окружающую ее культуру буквально с молоком матери. Нет, я, конечно, знал, что патриарх рода Сун ходит в ранге виртуоза, и я даже понимал, за какие заслуги. В конце концов, я не один раз умирал от его руки в иллюзорных барьерах. Зашкаливающая скорость, сила и возможности, которым я абсолютно ничего не мог противопоставить. Я даже несколько раз пытался напасть со спины, из слепой зоны, но даже в этих случаях погибал буквально через долю секунды после активации барьера. Но всю разницу сил все равно не ощущал, и мне нужно было понимать, куда необходимо стремиться. «Ты кушай, кушай», – протянул я ей ложечку со своей порцией. Это интимное действие буквально выбило ее из колеи, и ни разу не целованная девушка, забавно жмурясь, потянулась губами к мороженому. Я чувствовал себя при этом действии самым настоящим старым соблазнителем, но оправдывал свое поведение тем, что по всем законам она была уже вполне дееспособна, да и не собирался я залезать в ее трусики. По крайней мере до тех пор, пока ей не исполнится 18, а там уже будет совсем другое дело. «Кстати», — протянул я, наблюдая за Бин-Бин, «ты же знаешь, что я чужак, и как-то так сложилось, что сейчас я понимаю, что упустил огромный пласт жизненно необходимой мне информации, и только ты можешь мне в этом помочь». «Конечно, а в чем именно?» — спросила довольно жмурящаяся на солнце девушка. «Все вот эти деления на ранги, я до сих пор не могу в них разобраться». «Ты и не можешь», — лучший ученик в школе наконец признался в своей несостоятельности, в том, что у него есть пробел в знаниях. Бин-Бин звонко рассмеялась, начав передразнивать меня. «Все, все, сдаюсь», — шутливо поднял я руки. «Ты права, и узнала мою страшную тайну, что на самом деле я глуп и не образован, а все мои успехи – это результат подтасовок экзаменов». «Ну ладно», — собралась девушка и поправила очки на лице, сразу став похожа на очень сексуальную учительницу. «Тогда слушай, расскажу тебе то, что мне мама говорила в детстве». Одноклассница приосанилась, выпрямилась на стуле и, жестикулируя руками себе в помощь, продолжила. «Сама система рангов силы была сформирована и придумана еще тысячи лет назад. Тогда жило гораздо меньше людей, и по земле повсеместно бродили тени самых разных сил. И убить их, получив свою инициацию, в теории мог любой человек. Это сейчас право на насилие монополизировали благородные, решая, кто, когда и где сможет сразиться с тенью, убив ее и получив взамен переход на другой уровень существования. А тогда любой удачливый человек мог возвыситься в своем племени. Нужно всего лишь было сразиться насмерть с серым ужасом, терзающим окрестности, выжить и победить. Я внимательно слушал рассказ сидящей напротив девушки. Большую часть истории я, конечно, и так знал, но какие-то крупицы новой информации, безусловно, являлись для меня откровением. Когда человек убивал свою первую тварь, то его организм перестраивался, впитывая силу потустороннего мира. Продолжала она лекцию. Он становился сильнее, быстрее и крепче. Я сравнивал свои ощущения во время инициации в иллюзорном барьере и пока не находил особых отличий. По моим прикидкам, раза в полтора свои возможности я точно повысил, после убийства той серой сущности. Первое время приходилось знатно контролировать свои движения, чтобы резко не дергаться при каждом шаге. 3 случайно сломанных карандаша и 8 шариковых ручек в процессе письма, пока я тренировался контролировать мелкую моторику, наглядно показывали это. Так вот, продолжила Бин-Бин, при первом же убийстве, впитанная сила пробуждала скрытые резервы организма, даруя ему особый навык. Это, конечно, достоверно нигде не упоминается, но скорее всего он завязан на кровь и имеет схожую природу у родственников. По большей части, конечно, все получали стихийное проявление, заключающееся в управлении огнем, водой, ветром и землей, но бывают и гораздо более редкие. По крайней мере, я слышал об иностранцах, умеющих превращаться в животных. Вроде как раз в России такие семьи и живут. Не понял, перебил я девушку. То есть я правильно понимаю, что при инициации человек сразу получает некую суперсилу? Ну да, недоумевающе протянула Бин-Бин. Тело же буквально перестраивается, в нем прорастают каналы, по которым струится энергия, не только усиливающая человека физически, но и дающая возможность оперировать некими особыми возможностями. И он сразу понимает, как ее использовать. Да, силы в самом начале не так велики, но тот же огонек на пальце зажечь можно практически сразу же. Конечно, только в том случае, если получено управление пламенем. С другими способностями все немного по-другому, но минимальное понимание пробуждается вместе с памятью крови. Я ошарашенно откинулся на спинку стула, переваривая новость. У меня-то после убийства тени ничего нового не появилось. Как был обычным человеком, так и остался. Единственное, что я заметил, что размер иллюзорного барьера увеличился в 2 раза, и да, он теперь не закрывался самостоятельно с гибелью последнего человека, позволяя мне еще некоторое время находиться в нем. Неужели именно это моя способность? Самый обычный навык, присущий всем жителям моего прошлого мира, стал моей визитной карточкой в этом? Нет, мне, конечно, ни на что жаловаться. В принципе, достаточно и простого усиления физических способностей вкупе с укреплением тела. Даже с такими вводными данными я смогу достичь успеха. Просто немного неожиданно. Все же тело наследника древнего рода, старая культивируемая кровь с поколениями сильнейших предков, оставивших свой след в легендах, и такая неприятность. Не заметившая мои терзания девушка тем временем продолжила. Всего официально существует 9 стадий силы, от новичка до абсолюта. Например, наш император Хан Лихау как раз в этом ранге. Именно его личная сила и позволяет сохранять стабильность страны, удерживая ее от распада на сотни княжеств со своими семьями во главе. И насколько я знаю, такая же история творится и в других местах. В той же России, из которой ты родом, император Николай тоже находится в ранге абсолюта. Я встрепенулся, услышав имя своего врага, отдавшего приказ на уничтожение моей семьи, и невзначай поинтересовался. А какие у него силы, ты случайно не знаешь? Да откуда же у меня возьмется такая информация? Свои возможности все тщательно скрывают. Ведь сила, это, конечно, очень важно, но, как говорит мама, мозги важнее. Тот же огонь легко тушится водой, поэтому семья Сун в прямом противостоянии легко победит семью Ян. Это не происходит только потому, что все держатся на сложной системе противовесов и сдерживаний. Времена масштабных клановых войн ушли в прошлое, и сейчас все конфликты стараются решать цивилизованно. По крайней мере, на словах. Девушка доела свое мороженое и откинулась на стуле. Так вот, на чем я остановилась, и вспомнив, продолжила. 9 рангов силы. Самый первый, которого мы должны будем достичь, выиграв состязание и уничтожив первые тени, это новичок. Если проводить аналогии, то одаренный такой силой может сразиться с 5 обычными людьми одновременно, победив их. Бин-Бин накинула взглядом мое тело и прокомментировала. Хотя я видела, как ты дерешься, и по-хорошему тебе уже можно присваивать такой ранг только за физические качества. Я хмыкнул, принимая похвалу, но придержал свое мнение при себе. В конце концов, Чемпиону сотен арен не следует зазря бахвалиться своими навыками. Время само все расставит по своим местам. Да и как говорится, умеешь считать до 10, остановись на 3. Даже самым близким не стоит знать некоторые мои способности, особенно позволяющие убивать обычных людей десятками. Но все меняется на 2-м ранге, продолжила девушка. После многочисленных убийств теней, тело одаренного продолжает развиваться, прокачивая значительные объемы энергии по внутренним каналам, и в один момент происходит качественный скачок. Даже 50 человек одновременно не смогут победить его. Вдобавок тело становится немного крепче, по крайней мере, по рассказам матери, пистолетную пулю выдержит. Вот этого я не знал. Теперь понятно, почему проваливались некоторые мои попытки убийства слабых одаренных в иллюзорных барьерах. Если их даже пули в упор не берут, то что сможет сделать нож? Тут только бить ослабленных, атакуя в глаза, как это у меня и вышло с летающей огненной магичкой совсем недавно. Хотя думаю, что-нибудь она истощена битвой с тенью, то и это бы мне не удалось. Вот если бы эта информация была у меня раньше, то я бы попробовал другой подход к смертельным тренировкам в барьерах. В конце концов, удавка тоже оружие, а прожить без воздуха мало кому удается. За исключением одаренных, владеющих этой стихией. Те, по слухам, могут окружить тело воздушным коконом и спокойно погружаться на дно океана. 3-й ранг, подмастерье. Продолжила она, не обращая внимания на мою задумчивость. Зашкаливающая сила, скорость и способность выдержать автоматную очередь в упор. Пусть всего одну, но даже это уже впечатляет. С каждым ее словом я все сильнее терял связь с реальностью. Что же за монстры живут в этом мире, раз способны на такое? Причем это всего 3-й ранг из 9. Что будет дальше? Неаккуратно чихнул и снес гору, или попил и осушил море. Ранг номер 4. Воин. Не останавливалась девушка, это максимальный уровень, доступный для слуг. Основа гвардии и охраны всех родов. У меня мама в ранге воина, поэтому я хорошо знаю про их возможности. В принципе, человек такой силы способен справиться один на один с современным танком. Выстрел в упор, конечно, не выдержит, но вот реакции увернуться с расстояния в сотню метров, хватит. А дальше сблизится и голыми руками разберет на запчасти, вместе с оператором внутри. Если честно, то звучит невероятно. Прокомментировал я ее слова. А почему максимальный уровень? Запрещено развиваться законами империи. Дальнейшее усиление доступно только для благородных, ну или для супругов, заключивших мезальянсный брак, но такие случаи порицаются обществом. Звучит как искусственное ограничение сил. Задумался я о несправедливости. Так и есть. Просто дальнейшие силы еще невероятнее, и поэтому их обладатели приравниваются к очень разрушительному оружию. Если каким, то чудом простолюдин достигнет такого ранга, не погибнув от многочисленных опасностей, то он получает свободу и право основать свой собственный род. Бин-Бин бросила на меня аккуратный взгляд, посматривая, усвоил ли я эти сведения, и продолжила. Я знаю, что на 5-м ранге ветерана наконец появляется возможность использования стихийных навыков, которые пробуждаются в самом начале и до этого момента практически никак себя в бою не проявляют. Окутавшись силой, можно даже летать. Восхищенно закончила она. Ну а дальше, мне уже толком ничего не известно. Сам понимаешь, что информация не для свободного распространения. Я задумчиво тарабанил пальцем по столу, раздумывая над полученной информацией. Получается, что тут буквально существует два мира, с одной стороны живущих параллельно, а с другой тесно сплетающихся в некоторых моментах. Есть сверхлюди, живущие долгую и насыщенную жизнь, наполненную сражениями с потусторонними монстрами, и есть обычные граждане, пересекающиеся со всем этим в очень редких случаях. В моменты магнитных бурь простолюдины прячутся от выползающих из-под земли теней, а в остальном живут спокойно повседневной жизнью. Плодятся, радуются и двигают вперед науку. Но главное, что я выяснил из сказанного, то, что мне чертовски повезло. За исключением почему-то не пробудившейся родовой силы, все складывается хорошо. Тень я убил, удачно инициировался, в ближайшие годы стану просто неприлично богатым. Все, что мне остается, это продолжать действовать так же, как и сейчас. Расти в силе, используя для этого абсолютно все доступные возможности, а затем, прийти и потребовать свое обратно. Свою фамилию, свой род, свое родовое поместье и земли. И горе будет тем, кто встанет у меня на пути. Глава 15. Полученная от Бин-Бин информация здорово выбила меня из колеи. Каждая затраченная порция мороженого окупила себя миллионы раз, позволив заглянуть в скрытые от обычных людей секреты. Конечно, мне грех было жаловаться на текущую ситуацию. Я жив и здоров, в отличие от моих биологических родителей. В имеющихся у них условиях и знаниях они сделали что могли, отправив меня жить и учиться в другую страну. Вот только, на мой взгляд, переборщили со скрытностью, из-за которой я и не получил должного образования. Хотя, может, оно и к лучшему, и только благодаря этому я все еще жив, а на пороге моей квартирки не стоят убийцы, посланные русским императором. К сожалению, моих текущих сил не хватит на то, чтобы справиться с кем-нибудь действительно серьезным. Судя по полученной от девушки информации, я вполне одолею новичка. Поднапрягшись, смогу победить одаренного ученика, но уже подмастерье с легкостью выдержит все мои атаки. Шутка ли, возможность сдержать автоматную очередь в упор? Ладно бы, если дело было только в этом. В конце концов, никто не отменял еще одну очередь, а если необходимо, то и третью. Но там, как я понимаю, идет комплексное усиление организма. Скорость, ловкость, сила, рефлексы. Ты только начинаешь выцеливать противника, а он уже оказывается рядом, голыми руками вырывая сердце. Неприятно снова чувствовать себя новичком, только ступившим на извилистую тропу получения силы. Но тот путь, что у других занимает годы, я пройду за месяцы. Раз этот мир позволяет усиливаться путем поглощения выделяющейся при убийстве монстров энергии, то я воспользуюсь этим. Сначала стану величайшим в мире охотником на потусторонних существ, приходящих с магнитными бурями, а затем поднимусь по рангам, став абсолютом. Убью императора, а затем, не думаю, что на этом не остановлюсь. В моей прошлой жизни тоже верхом развития считалось чемпионство на аренах. Вот только я был единственный, кто завоевал его множество раз во всех странах мира. Так и здесь, если и есть потолок развития, то я пробью его, прорываясь дальше. И пока мои одноклассники готовятся к финальному экзамену, усиленно грызя гранит науки, я поищу возможность усиления. Благо мне, как лучшему ученику класса, нет необходимости допоздна досиживаться в библиотеке, судорожно пытаясь впихнуть в голову еще хотя бы одну крупицу знаний, и можно потратить время на свои интересы. Нижний уровень интернета привычно встретил меня предложениями о покупке личных рабынь с африканского континента, но я закрыл самый популярный тренд сезона и углубился в чтение доски объявлений. Моего рейтинга, добытого выполнением заданий в ипостаси призрака, хватало на более интересные вещи, чем банальная работорговля, заказные убийства и наркотики. В первый раз, как я здесь оказался, случайно наткнулся на объявление о проводимом закрытом аукционе, но тогда репутации на участие не хватало, в отличие от сегодняшнего дня. И вот как раз так совпало, что периодически проводимое мероприятие должно было состояться именно сегодня. Никто не выкладывал описание продаваемых предметов, но тонкий намек в описании позволял предположить, что одним из лотов как раз проходит захваченная при прошлой буре слабенькая тень. Вот на ней можно будет проверить некоторые мои догадки. Немного посомневавшись, подтвердил участие, внес членский взнос, получил адрес и решил все же отправиться на само мероприятие. Конечно, существовала вероятность того, что это окажется банальная подстава одного из родов, базирующихся в Пекине, или вообще операция императорских сил контроля, но я некоторое время успел повариться в этой среде и понимал, что в таком случае об этом узнали бы многие люди, и информация такого рода точно просочилась, подпортив репутацию организаторам. И раз такого до сих пор не случилось, то либо у них очень высокий уровень конспирации, либо это специально оставленная лазейка. В конце концов, если наглухо перекрыть простолюдинам возможность усиления и получения способностей, то в теории это в долгосрочной перспективе приведет к вырождению уже существующих семей. Кровосмешение, близкородственные браки и угасание. Применительно к одаренным это, конечно, заняло бы в разы больше времени, все-таки усиление организма, наличие лекарского дара и долгожительства позволяют в некотором роде обходить эти проблемы, но зачем вообще до них доводить, если можно находить талантливые самородки среди обычных людей и развивать их, для получения новых генетических линий. Так что, думаю, что мои догадки скорее верны, и те же клановые службы безопасности в курсе о проводимом мероприятии, но делают вид, что все в норме, и просто ненавязчиво отслеживают нужных им людей, чтобы потом сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Такси довезло меня до старого, ныне закрытого на реконструкцию ночного клуба, и высадила недалеко от входа. Водитель привычно половину дороги пялился в зеркало заднего вида, гадая и задаваясь вопросом, куда повело на ночь глядя светловолосого чужака, но так и не набравшись смелости задать прямой вопрос, успокоился, видимо самолично придя к каким-то выводам. Я проводил взглядом мигнувший фарами автомобиль и, накинув на голову капюшон легкой ветровки, отправился к заднему входу здания. Отбил костяшками пальцев несложный звуковой сигнал и произнес пароль в открывшееся сбоку небольшое окошко. Без лишних слов дверь открылась, и по темному, узкому коридору я проследовал в переоборудованную гардеробную. «Добрый вечер!» – встретила меня китаянка в возрасте, скрывающая свое лицо за маскарадной маской. «Ваш номер», и протянула мне жетон с выгравированной цифрой 13 на нем. Я бросил на нее вопросительный взгляд, и она пояснила: «Ставки делаются анонимно, пожалуйста, возьмите». С поклоном протянула она два предмета. Я скептически взглянул на протянутую ею маскарадную маску. В принципе, если не снимать капюшон, скрывающий мои волосы, то со стороны я вполне буду выглядеть обычным азиатом в маске кота. Конечно, довольно крупным по сравнению с остальными, но не думаю, что на аукционе соберутся низкорослые селяне. Скорее всего, там будет хватать самых разных эксцентричных личностей разного роста, размера, телосложения и пола, и я не буду особо выбиваться из их числа. Так и оказалось в итоге. Находящийся на реконструкции клуб уже был переоборудован. Большое количество индивидуальных кабинок на втором этаже для любителей приватности, и барная стойка внизу, вся заставленная алкоголем. Танцевальную зону как раз расчистили под проводимое мероприятие, огородив ее и установив возвышенность, хорошо видимую с любого места. Я бросил равнодушный взгляд на расположившихся у бара людей и нашел местечко поспокойнее, подходящее для моих планов. Примерно догадываясь о порядке цен, озвучиваемых на аукционе, я не тешил себя надеждой на возможность легальной покупки и собирался просто ограбить у строителей, затянув все окружение в иллюзорный барьер. И если мои догадки были правы, то убийство тени в нем уничтожит ее и в реальности, как и в прошлый раз, а затем реальность возьмет свое и время вернется к своему обычному состоянию. Только вот главного лота сегодняшнего вечера уже не будет. Конечно, скорее всего поднимется знатная неразбериха, но это уже дело решаемое. Сомневаюсь, что кому-то придет в голову, что в случившемся виноват я. Скорее спишут на сбой или неисправность удерживающего оборудования, позволившего монстру сбежать. Люди все пребывали и пребывали, потихоньку наполняя зал, и я с интересом разглядывал представителей теневой стороны города. В основном, конечно, преобладали мужчины, но встречались и девушки, в большинстве своем выглядящие так, что к ним совсем не хотелось подходить. Практически все были с холодным оружием, выставленным на показ, которое не отбирали у приходящих. Часть даже с торчащими из-за пояса рукоятками пистолетов. В общем, горячие и опасные дамочки, отбивающие желание заводить с ними разговор. И по большей части они сбивались в небольшие стайки, держась обособленно от поглядывающих на них парней. Бьюсь об заклад, что, если бы не гарантированное устроителями мероприятие безопасность вечера, уже случилось бы как минимум пара стычек. Алкоголь и лишенные моральных ориентиров люди, живущие нарушением законов, страшное сочетание, но организаторы знали свое дело, и вскоре раздался сигнал гонга, оповещающий о начале мероприятия. В зону проведения вышел одетый в строгий костюм мужчина с маской безликого на лице, и хорошо поставленным голосом открыл аукцион. «Дамы и господа, начнем наше пусть и не ежемесячное, но все же регулярное событие. И без лишних слов хочу представить вашему вниманию первый лот. Артефактный клинок 18 века, созданный широко известным мастером Бан Хаучжаном, чрезвычайно острый, не теряющий свою прочность даже при сильных ударах одаренным в ранге подмастерья. Начальная цена всего 10 миллионов юаней». Я удивленно присвистнул про себя, ведь это именно то, что я искал. Нет, до меня, конечно, доходили слухи об артефактном оружии, но я больше воспринимал их в контексте древности, думая, что это просто старые и дожившие до наших времен реликвии. А тут, по словам распорядителя, выходило, что это средства, созданные для сражения между одаренными. И это логично, черт побери. Периодически и так задумывался о том, что очень странно выглядит ситуация, когда люди дерутся только кулаками, используя свое тело как оружие, пусть и совершенное. Но ведь человечество не зря заняло вершину пищевой цепочки. Главное, Чем люди всегда отличались, это интеллект. Первая же взятая в руку палка уравняла неандертальца с более сильным хищником, а когда он додумался привязать к ней осколок камня, то разом вознесся еще выше, став доминировать над животным миром. И одаренные просто не могли не придумать средства для убийства себе подобных, способное выдержать их фантастическую физическую силу. Магия – это, конечно, хорошо и даже разрушительно, но в ближнем бою все решает скорость. Да и до ранга ветерана она больше похожа на игрушку, чем на реально используемый в сражениях элемент. 11. Раздался голос неподалеку, и я с интересом бросил взгляд на человека, способного выложить такую сумму. И тем удивительнее, что это оказалась девушка, стильно одетая, с маской пантеры на лице, стройная и одна из немногих, пришедших сюда с огнестрельным оружием. 11,5. Парировал ее предложение мужчина сверху, располагающийся в отдельно выделенной зоне. Он практически свесил свое жирное тело с поручней, с интересом наблюдая за выставленным клинком. Девушка лениво, будто нехотя повысила ставку до 12 миллионов, и ее предложение тут же перебили вновь, подняв на 500 тысяч сверху. И уже это проняло ее. Она сверкнула глазами и разом увеличила ставку до 15 миллионов. Мне оставалось только удивленно смотреть на этих богачей, готовых расставаться с баснословными для меня суммами. Понятно, что рано или поздно я разбогатею, но пока приходилось считать каждый юань, особенно учитывая мою стесненность в средствах. Нужны были деньги на покупку исходящих пакетов СМС-сообщений, на покупку новых серверов, на аренду места в дата-центрах по всему миру и даже на зарплату рабочим, производящим палочки для еды. И недавно заработанная сотня тысяч уже слегка исхудала. При выводе денег потерялись 20%, уменьшив сумму до 80, затем 50 пришлось отдать в качестве вступительного взноса на аукцион, а жалких остатков 30 тысяч юаней надолго бы не хватило. Прибыль с производств не перекрывала мои текущие запросы и, видимо, в ближайшие дни призраку придется брать новый заказ, просто для того, чтобы удержаться на плаву. Продано номеру 6, объявил распорядитель победу девушки, ставку которой в этот раз перебивать не стали. Оружие тут же передали победительнице в маске пантеры, и она, нацепив клинок на пояс, переместилась к барной стойке, где тут же заказала себе выпивку. Лот номер 2. Продолжил работу распорядитель. Сестры-тройняшки с острова Бусуанга, возраст 14 лет, еще не познавшие мужчину, послушные и воспитанные в традициях почитания своего господина. По его повелительному сигналу на помост вывели трех девочек-подростков. Я неодобрительно нахмурился, но здесь и сейчас сделать ничего не мог. Как бы я ни осуждал здешние порядки, но такое здесь было практически в порядке вещей. Нет, официально рабовладение, и тем более, работорговля порицались, но хитрые люди использовали лазейки, заставляя заключать свою собственность кабальные контракты на служение, совершенно официально получая право владения живыми и разумными существами. А вот за тройку одинаковых девочек развернулась самая настоящая битва. Начальная цена, конечно, была не такая грабительская, как с клинком, но 1 миллион, назначенный в качестве старта, стремительно возрос уже до 5 и, судя по всему, не собирался останавливаться. И в итоге скованных цепью детей увели на второй этаж, к победителю, заплатившему за них чуть больше 7 миллионов. С такой ценой из них вряд ли сделают продажных жриц любви, скорее оставят для личного использования, но сама ситуация все равно казалась мне дикой, и я поставил зарубку в памяти, искоренить такие порядки, как только захвачу этот мир. Третий и четвертый лот прошли мимо моего сознания, ничего интересного, просто старинные предметы искусства, пусть и ценные, но не имеющие для меня практической ценности. А вот пятый заинтересовал. Наручный щит эпохи Мин. Феноменальные защитные свойства, позволяющие блокировать даже некоторые элементальные атаки. Не дожидаясь объявления первичной цены, уже порядочно выпившая девушка, выигравшая меч, с места выкрикнула: 15 миллионов. И к моему удивлению, никто не пожелал составить ей конкуренцию. А я вздохнул, жалея, что у меня нет сейчас таких средств на его приобретение. Уж с чем, чем, а с ним, я прекрасно умел обращаться, предпочитая даже большим щитам, снижающим скорость и маневренность. Закрепляемая на руке металлическая пластина позволяла виртуозно сражаться, сохраняя достаточный уровень защиты, и при должной сноровке даже орудовать двумя клинками одновременно. Учитывая же, что это артефакт, обладающий повышенными характеристиками, то я точно не отказался бы от владения такой вещью. Аукцион продолжался, частенько объявлялись чертовски интересные лоты, практически каждому из которых я бы нашел свое применение. Процентов 30 из предлагаемых вещей были боевого назначения, так или иначе связанные со смертоубийством себе подобных, и я пускал слюни на каждый из них, желая заиметь в собственность. Кажется, я нашел собственный фетиш в этом мире, сбор артефактов и их изучение. Но, все рано или поздно заканчивается, так и предлагаемые устроителями предметы начали подходить к концу. И тогда, к моей радости, появился главный лот вечера. На помост вытащили сопротивляющуюся серую фигуру. В первый раз у меня не было возможности хорошо ее осмотреть, и теперь я, пользуясь моментом, вовсю вглядывался в потустороннюю тварь. Тень давно умершего человека не сохранила никаких отличительных черт, превратив его в безликое антропоморфное создание. Темные провалы на месте глаз и зубастая пасть, которой они откусывали куски плоти еще живых существ. Судя по всему, это был довольно слабый монстр, потому что с его конвоированием справлялось всего 5 сотрудников. Они, пользуясь палками с магнитными браслетами на концах, растянули ее на манер звезды и, несмотря на ее неостановимые попытки вырваться, спокойно контролировали, сдерживая агрессию. Главный лот сегодняшнего вечера, начал заготовленную речь распорядитель. Тварь из-за серых пределов, вернувшаяся к жизни в результате недавно бушевавшей бури. Нам с огромным трудом удалось заполучить ее, потеряв несколько своих бойцов, поэтому не думайте, что она вам дешево достанется. За шанс стать одаренным убивают, но об этом вам и так всем известно. Не будем разводить долгие демагогии и начнем торги. 100 миллионов начальная цена. Я даже выдохнул, услышав такое. Пожалуй, я недооценивал богатство и влияние семьи Ян, в качестве приза предоставившую целых 5 таких созданий. Понятно, что скорее всего там просто используются мутные схемы ухода от налогов, путем спонсирования имперской школы, но факт показателен. 500 000 000 юаней – приличная сумма, которую они готовы выкинуть только для того, чтобы получить шанс отбора слуг с наибольшим потенциалом. Тянуть с задуманным дальше не было смысла, на монстра я насмотрелся, а следить за торгами было неинтересно, и я, напрягшись, активировал иллюзорный барьер, захватывая в область действия практически весь клуб. Мир привычно перешел в серый режим, за исключением тени, оставшейся все такой же, как и в реальности. Люди со сдерживающими устройствами в руках потеряли к ним интерес и уронили, перестав ограничивать монстра. Он заревел, будто не веря в собственную удачу, и дернул палки к себе. Я, уходя от атак находившихся рядом людей, рванул на второй этаж, забираясь повыше для получения инициативы, и заметил, что получившая свободу тварь бросилась в атаку, в спины повернувшихся к ней тюремщиков. Ударом когтистых лап оборвала жизни двоих ближайших, и они, вместо того, что рухнуть на пол, истекая кровью, осыпались мелкой пылью. Что-то мне подсказывает, что лучше в этом иллюзорном барьере погибать не стоит. Как-то очень нетипично выглядела смерть попавших под когти людей. Пока я бежал к лестнице, щедро раздавая удары, тварь убила еще 5 человек, бросившихся к ней, и избавилась от мешающих ей ограничителей, с легкостью переломив их, как спички. И раз она не могла сделать это раньше, значит, в барьере произошло какое-то событие, позволившее ей это сделать. И единственное, что приходило мне на ум, это странное поглощение убитых, распадающихся после этого пылью. Насколько я знаю, твари и в реальности становились сильнее, пожирая людей. Но там им надо было для этого прямо физически есть плоть, откусывая ее кусками. А здесь же, все как обычно было не так, и слабая тень стремительно набирала мощь, впитывая ее с каждым убийством. Я даже успел подумать, что возможно вся затея была ошибкой, когда сзади раздался обиженный рев и, обернувшись, увидел ту самую дамочку, выкупившую щит с клинком, теперь орудовавшую ими. Неосторожно сунувшаяся серая тварь лишилась одной руки и теперь убегала от преследовательницы. Ринувшийся навстречу монстру человек лишился головы от взмаха оставшейся конечности, и как по волшебству, у тени снова выросла конечность. Я свернул шею подобравшемуся ко мне человеку и продолжил наблюдать за разворачивающимся сражением, подгадывая момент. На удивление, безмозглые болванчики, если не находились прямо возле меня, то в первую очередь стремились уничтожить серую тварь. И сейчас на нее наседал целый десяток нападавших, размахивавших попавшимся под руку орудием. а я наконец заметил свой шанс. Распыляющая людей тварь делала это только с органикой. Вещи и оружие оставались лежать на местах, где их застала смерть. И сейчас, в горке серой пыли я видел лежащий пистолет с несколькими лежащими возле него обоймами. Отойдя чуть в сторону, увернулся от прыгнувшего на меня со второго этажа толстяка, ударом ноги в висок упокоил его, проломив череп и бросился к оружию. Я, конечно, предпочитаю холодное оружие огнестрелу, но умею пользоваться им. Сняв его с предохранителя, отправил две пули в голову монстру, успешно сокращающему поголовье находящихся в клубе людей, пока он не стал еще сильнее. Немного отожравшаяся тварь, видимо, все же не достигла ранга, при котором становится пуленепробиваемой, и ее серая голова вспухла облачками разрывов. Монстр сдох, а я почувствовал легкий прилив сил, а затем, все оставшиеся в живых люди, как по команде повернулись ко мне лицом. Первая пуля полетела в лицо до сих пор живой девушке, вооруженной клинком с щитом, и я даже не удивился, когда она сумела отбить ее, но на ее беду, у меня было слишком много опыта, а ее мозги наоборот видимо работали хуже, чем в реальности. Поэтому еще один выстрел пришелся в левое колено, и когда она потянулась отбивать его, я чуть довернул ствол и выстрелил ей в плечо, а затем, когда она уже не могла пользоваться рукой, спокойно добил в голову. У нее был бы шанс, обладая она полноценным сознанием и используя пистолет тоже. Но симуляция в иллюзорном барьере все же была ограничена, не даруя болванчикам полноценный разум, и я снова победил. Справиться с оставшимися было проще. Большая часть нападавших погибла от моих пуль. Со стороны все это выглядело так, как будто они пришли с ножами на перестрелку. Но я не видел сейчас особого смысла в тренировке, поэтому просто выполнил поставленную самим себе задачу по быстрому уничтожению врагов. Убив всех, успокоился и отменил действие барьера. Мир вернулся к состоянию до его активации, вот только распятая тварь на помосте внезапно пропала, и все люди, которых она убила, попадали в обморок. Из присутствующих тут людей, в сознании осталась примерно половина, причем как раз те, кто умер в барьере от моих рук. Поднялась шумиха, все начали расходиться, не желая встревать в чужие проблемы, и я, воспользовавшись шансом, тоже покинул заведение. Лишь только оказавшись дома, стал анализировать произошедшее. Из хорошего, тварь получилось убить, причем после ее смерти я почувствовал легкий прилив сил. Но вот ее воздействие на людей, до которых она добралась в барьере, еще нужно изучить. Когда мы выходили из зала, они начали со стонами приходить в себя, ведя себя будто после жесточайшего похмелья. Возможно ли, что она вытягивала часть их сил, поглощая и становясь сильнее? Судя по увиденному, скорее да, чем нет. Вопрос был только в том, какими последствиями это грозит простолюдинам и каким одаренным. И если действие постоянное, то это открывает некоторые перспективы по ослаблению слишком сильных для меня противников. Глава 16.